Глава 20. Как-то днем мы пошли на скачки. С нами пошли Фергюсон и Кроуэл Роджерс, тот, что получил глазные увечья от разорвавшегося снаряда. Пока девушки после обеда переодевались, мы с Кроуэлом, сидя на койке в его палате, штудировали вестник ипподрома с предыдущими итогами и прогнозами на предстоящие заезды. У Кроуэла была забинтована голова, и скачки его мало интересовали, но он постоянно читал вестник и отслеживал всех лошадей, чтобы чем-то себя занять. Он сказал, что ставить в сущности не на кого, но других у нас нет. Он нравился старику Мейерсу, и тот давал ему наводки. Мейерс срывал куш чуть ли не в каждом заезде, но давать наводки не любил, так как это снижало выигрыш. Скачки — дело грязное. Жокеи, которых отовсюду повыгоняли, соревновались в Италии. Мейерс располагал неплохой информацией. Вот только задавать ему вопросы не хотелось. Иногда он просто не отвечал, а если чем-то с тобой делился, то видно было, что он это делает через силу, но почему-то считает себя обязанным с нами делиться. С Кроуэлом же ему было проще. Тот пострадал, особенно один глаз, а у Мейерса самого были проблемы со зрением, поэтому он испытывал расположение к Кроуэлу. Кстати, своей жене Мейерс никогда не говорил, на какую лошадь он ставит, так что, выигрывая и проигрывая, чаще проигрывая, она рассчитывала только на себя и постоянно высказывалась по этому поводу. Мы вчетвером поехали на Сан-Сиро в открытом экипаже. День был чудесный. Мы проехали через парк вдоль трамвайной линии и выбрались на пыльную загородную дорогу. Пошли виллы с железными заборами и большие заросшие сады, и канавы с проточной водой, и покрытые пылью огородные посадки. Окинув взглядом равнину, можно было увидеть рабочие постройки и богатые фермы с ирригационными каналами, и горы на севере. К ипподрому один за другим подъезжали экипажи, и поскольку мы были в военной форме, нас впустили в ворота без билетов. Мы купили программки, пересекли внутреннюю часть поля, затем скаковой круг с ровным плотным дерном и вышли к загону. Трибуны были старые, деревянные, а под ними, неподалеку от конюшен, кабинки, где делались ставки. У забора на самом поле толпились солдаты. В загоне позади трибун конюхи выгуливали лошадей по кругу в тени деревьев. Мы увидели знакомые лица, принесли стулья для Фергюсон и Кэтрин и стали изучать лошадей. Они ходили гуськом по кругу, опустив головы, ведомые конюхами. Один жеребец был вороной, с багрянистым отливом, и Кроуэлл готов был поклясться, что он крашеный. Мы тоже не исключали такой возможности. Его вывели непосредственно перед тем, как зазвонил колокольчик, просигналивший, что пора седлать. По номеру на рукаве конюха мы нашли в программке этого жеребца, вороного мерина по кличке Джапалак. В скачках принимали участие лошади, которые ни разу не выигрывали заезды на 1000 лир и выше. Кэтрин была уверена в том, что вороного покрасили. Фергюсон сомневалась. Мне он казался подозрительным. В результате мы все решили, что должны его поддержать, и приготовили 1000 лир. Лист котировок давал в случае победы выигрыш 35-1. Кроуэлл пошел покупать билеты, пока мы наблюдали за тем, как жокеи сделали еще круг в загоне, затем выехали под деревьями в сторону трека и неспешным галопом отправились к повороту, откуда должна была стартовать гонка. Мы поднялись повыше. Тогда на Сан-Сиро не было ленточки, и стартер как мог построил лошадей в линию. На большом расстоянии они казались почти миниатюрными и дал старт ударом длинного хлыста. Когда лошади проносились мимо нас, вороной был уже хорошо впереди, а на повороте он еще больше оторвался от остальных. Следя за ними в бинокль на дальних рубежах, я заметил, что жокей пытался осадить жеребца. Но это ему не удалось, и когда после очередного поворота они вышли на финишную прямую, вороной опережал всех на добрых 15 корпусов. А после финиша он еще отмахал добрых полкруга. «Вот здорово!» — воскликнула Кэтрин. «Мы получим больше 3000 лир. Ай да лошадь!» «Надеюсь, мы успеем получить выигрыш, прежде чем он облезет», — заметил Кроуэлл. «Чудесная лошадь», — сказала Кэтрин. «Интересно, поставил ли на нее мистер Мейерс?» «Вы поставили на победителя?» — окликнул я Мейерса. Он кивнул в ответ. «А я нет», — вздохнула миссис Мейерс. «А вы, ребятки, на кого поставили?» «На Джапалака». «Да вы что? Это же 35-1. Нам понравилась его масть». А мне нет. Он мне показался каким-то потертым. Мне сказали, чтобы я на него не ставила. «Много вы на нем не заработаете», — сказал Мейерс. «Ставки принимались 35-1», — возразил я. «Много вы на нем не заработаете», — повторил Мейерс. «В последнюю минуту на него поставили кучу денег». «Не может быть!» «Кэмптон и компания. Сами увидите. Хорошо, если 2-1». «Значит, мы не получим свои 3000», — огорчилась Кэтрин. «Не нравятся мне эти грязные скачки». «Мы получим 200». «Не о чем говорить. Все равно, что ничего. Я рассчитывала на 3000». «Грязные, мерзкие скачки», — фыркнула Фергюсон. «Конечно. Не будь они грязные, — сказала Кэтрин, — мы бы на него не поставили. И все равно жаль 3000». «Давайте спустимся вниз и выпьем, а заодно выясним, сколько нам заплатят», — предложил Кроуэлл. Мы подошли к месту, где вывешивают цифры. Тут зазвонил колокольчик, объявляющий начало выплат, и после имени победителя появилось 1,85. Это означало, что мы на нем заработали меньше, чем если бы поспорили на 10 лир. Мы зашли в подтрибунный бар и взяли по стакану виски с содовой. Там мы встретили пару знакомых итальянцев и МакАдамса, вице-консула, и все вместе присоединились к девушкам. Итальянцы были сама любезность. МакАдамс болтал с Кэтрин, а мы снова пошли делать ставки. Перед тотализатором стоял Мейерс. «Спросите у него, на кого он поставил», — сказал я Кроуэллу. «На кого вы поставили, Мейерс?» — поинтересовался Кроуэлл. Тот достал программку и ткнул карандашом в 5-й номер. «Вы не будете возражать, если мы тоже на него поставим?» «Валяйте, валяйте. Только не говорите моей жене, что я дал вам наводку». «Выпить не хотите?» — спросил я. «Спасибо, я не пью». Мы отдали 100 лир на победу 5-го номера и еще 100 за то, чтобы сделать ставку, после чего пропустили по 2-му стаканчику виски с содовой. Я вошел во вкус, и мы сошлись еще с 2 итальянцами, которые с нами выпили, а потом пошли к девушкам. Эти итальянцы в плане любезности не уступали предыдущим. Через какое-то время всем было уже не до скачек. Я отдал билеты Кэтрин. «Какая лошадь?» «Не знаю, это по наводке Мейерса». «Ты даже не знаешь, как ее зовут?» «Нет, поищи в программке, кажется, 5-й номер». «Ты такой простодушный», — сказала она. 5-й номер победил, однако денег не принес. Мейерс был вне себя. «Ты должен поставить 200, чтобы заработать 20», — возмущался он. «С 10 зарабатываешь 12. Оно того стоит? Моя жена проиграла 20 лир». «Я пойду с тобой», — сказала Кэтрин. Все итальянцы поднялись со своих мест. Мы спустились вниз и подошли к загону. «Тебе здесь нравится?» — спросила Кэтрин. «Пожалуй». «Может, и неплохо», — согласилась она. «Но, милый, я не выношу, когда много людей». «Не так уж и много». «Да, но эти Мейерсы и этот банкир с женой и детьми...» «Он обналичивает мои векселя на предъявителя», — сказал я. «Не он, так кто-то другой. Эти 4 парней — какой-то кошмар». «Мы можем здесь остаться и посмотреть следующий заезд». «Отличная мысль. И давай, милый, поставим на неизвестную лошадь, к которой мистер Мейерс не имеет никакого отношения». «Хорошо». Мы поставили на лошадь по кличке Оторва, и она пришла 4-й из 5. Позже, прислонившись к забору, мы провожали взглядами лошадей, отбивавших дробь копытами, и попутно любовались горными вершинами и Миланом вдали за деревьями и полями. «Я словно очистилась», — сказала Кэтрин. Лошади после финиша возвращались назад через ворота, взмокшие и потные, а жокеи их успокаивали, готовые соскочить на землю под деревьями. «Выпить не хочешь? Можем пропустить прямо здесь, чтобы видеть заезды». «Я принесу». «Для этого есть мальчик». Кэтрин подняла руку, и из бара пагода, что рядом с конюшней, сразу вышел мальчик. Мы уселись за круглый железный столик. «Правда ведь? Вдвоем лучше». «Да», — согласился я. «В этой компании я чувствовала себя совсем одинокой». «Здесь классно», — сказал я. «Да, симпатичный подром». «Чудесный». «Мне не хотелось бы испортить тебе удовольствие, милый. Поедем домой, когда ты скажешь». «Давай еще посидим и выпьем. А потом, во время стипльчеза, спустимся вниз и постоим рядом с водной преградой». «Ты такой замечательный». Побыв какое-то время вдвоем, мы с радостью присоединились к остальным. Нам было хорошо.